24 апреля. Продолжение. Витор, Португалия, Лиссабон, 24 апреля 1974 года. 20:14. «Одна не выходи. Жди, я скоро». Кладет телефонную трубку на рычаг. Жена смотрит вопросительно. «Так надо, объясню после». И сразу набирает следующий номер. «За Эвой Торыш слежка. Пиде в курсе, что мы действуем через нее». «Нет, не надо. Сам заеду, отвезу ее на телестанцию, передам с рук на руки охране и сразу в штаб. Все по плану. К 22 буду в Понтинье. Проверь, чтобы все наши были на местах. Могли обеспечить трансляцию». Идет в ванную комнату, достает станок для бритья. Разводит пену, стараясь не смотреть на жену. Но она все равно отражается в зеркале. Начинает бриться, сантиметр за сантиметром. Медленно и тщательно, будто от этого зависит исход сегодняшней ночи. «Так надо». «Понимаю, что надо. А если схватки начнутся?» — спрашивает жена. И кладет руку на свой большой живот. Женился он, как и все сослуживцы, сразу после военного училища. Познакомились на городском празднике, куда курсанты бегали в увольнительную. Все как у всех. Первые неуклюжие обжимания во время свиданий. Не знал, как после таких поцелуев прикрыть оттопырившиеся штаны. Венчание, уже разрешенный секс каждую ночь, первая беременность жены на второй месяц после свадьбы, первый ребенок — мальчик, первое охлаждение после родов, первое направление в составе вооруженных частей в португальскую Восточную Африку, Африка-Ориентал-Португезе в Мозамбик. Там, в Мозамбике, он потерял две главные сущности — веру в непогрешимость государства, которому служил, и сына. Вооруженные действия против партизан, фронт без линии фронта, постоянные налеты повстанцев, большую часть года — дожди. Полдня ветер дует с океана на сушу, а полдня — наоборот. Чудовищная нищета местного населения, какой в материковой стране он не видел даже на бедном севере. Беспомощность колониальных властей. Безумные военные расходы. Вложить их вместо войны в экономику страны, и будем впереди всей Европы. Ржавые автомобили, ржавая техника. В этом климате все ржавеет за пару недель. Убийство лидера фронта освобождения Мозамбика Эдуардо Мондлане. Взрыв. По официальной версии, организованной его собственными, не поделившими власть с подвижниками, а на деле специально прибывшим из Лиссабона тайным агентом спецслужб Монтейру, хмурым мужиком без одной фаланги указательного пальца на левой руке. Вражда всех со всеми. «Посылали меня служить родине, а оказался я на трех войнах разом. Война против фронта освобождения Мозамбика, война между армией и тайной полицией и война между армией и тайной полицией с одной стороны и центральным правительством с другой», — писал он старому другу, служившему теперь в Анголе. Друг отвечал, что и в другой колонии все примерно так же. В какой-то момент он перестал понимать, против кого воюет. Против туземцев? Своего народа? Коммунистических агентов? Таких же, как он сам, простых и нормальных людей, которые хотят жить на своей земле? После одной из операций, проведенных совместно с воздушно-десантными соединениями, дочка миллионера, спортсменка и парашютистка, известная на всю страну Мария Дужардин, докладывала об уничтожении командного пункта фронта освобождения Фрелимо, а он не мог отделаться от ощущения тошноты, возникшего, когда его часть вошла на зачистку на тот командный пункт, скрытый в зарослях слоновьей травы высотой 3 метра. Трупы убитых Марии Жардин. Рядом с темнокожими местными светлокожие светловолосые парни, такие же, как он, лежащие в нелепых позах здесь, на чужой для них земле. Из доклада Жардин позже он узнал, что на командном пункте были советские военные, которых якобы в Мозамбике нет. Он должен был испытать чувство гордости, разгромили врага. А он впервые подумал, что это и не его земля, и не его война, и не их, этих светлокожих парней. Все они на чужой войне. Приказано было обыскивать трупы в поисках секретной документации. В ботинке одного из светлокожих военных за стелькой была спрятана фотография белобрысой девочки на коньках в голубом берете и курточке. Почему-то так жалко стало эту крохотную фигуристку, к которой теперь не вернется ее папа. Кому от этого лучше? И что подкосило его больше? Потеря веры, что служишь правому делу? Или потеря сына? Самые страшные животные там, в Португальской Африке, не носороги и буйволы, не слоны, а комары. Малярийные комары, от которых не спасают ни москитные пологи, ни растворы, ни прививки, ни выжигание кругов вокруг жилища, как это делают местные. Прививку сыну сделали, как и им с женой. Только прививка ребенка не спасла. Какой-то иной вид тропической малярии занес проклятый комар. Трехлетний мальчик, смышленный, здоровый, похожий на его собственные детские фотографии, такой же светловолосый, зеленоглазый, заболел каким-то из видов африканской малярии, штамма которого не было в прививке, и вылечить которую не смог их армейский врач. Жизнь ушла из ребенка за 3 дня. Так и умер, обескровленный, обезвоженный, крепко сжав палец жены, которую никто не смог оттащить от грозящего заразить ее крошечного трупика. Сам он на похороны не успел. В африканском климате, да еще с диагнозом малярия, хоронить торопились день в день, а он был далеко на юге, на очередной зачистке против партизан того же фронта освобождения, активизировавшихся после убийства их лидера Мондлану. Дальше долгих 8 лет им не удавалось зачать. Мария проверялась у всех врачей и даже его провериться заставила. Врачи отвечали, что все нормально, они оба здоровы. Но беременность не наступала. Вокруг у всех его сослуживцев бегали дети на общих праздниках, где малышня всех возрастов суетилась под ногами. На жену страшно было смотреть. «Брось меня», — сказала Мария после одного из таких горьких праздников. «Брось, я не могу родить. Не могу жить. Я вся там». Что отвечать, он не знал. Самому по ночам казалось, что бесконечные ливни в сезон муссонов заливают могилу сына, и он не мог избавиться от одного и того же видения. Крошечного тельца в белом костюмчике, в котором сына положили в гробик, промокшим от бесконечных дождей. Тело сына за эти годы, наверное, подверглось гниению, но он видел его таким, каким видел последний раз, уезжая в рейд. Светлые вьющиеся волосики, белая рубашечка. Год назад Витера перевели обратно на континент. Летом жена поехала в Фатиму на крестный ход. Вернулась умиротворенная, понесла через 2 недели после Фатимы, но сказала не сразу, словно боялась поверить. О беременности жены он узнал уже в сентябре, вернувшись из Эвары, где началось все, что ни начаться не могло. Движение капитанов, в центре которого вместе со своими сослуживцами и друзьями был он, капитан Витор Сантуш. В его зоне ответственности при организации этого заговора была и вещающая на всю страну телестанция, и популярная ведущая Эва Торреш, которая, по их расчетам, в решающий момент должна выйти в прямой эфир, чтобы рассказывать стране о происходящем. И кто же знал, что все так совпадет? Дело его жизни, вымоленный у Бога ребенок и Эва. Эва. В Эваре они 20 военных, 2 лейтенанта, 3 майора, остальные все капитаны, задумали то, что должно прийти к своему завершению сегодня, сейчас. Сейчас, когда под окном Эвы стоит самый известный секретный агент тайной полиции Монтейру. Агент, которого раньше власти бросали на убийство самых страшных врагов режима, как Делгаду и Мондлане, реально представляющих для власти угрозу. Значит, и ведущую Эву Торреш, любимицу нации, которая может выйти в эфир и склонить население на их сторону, власть считает реальной угрозой своему существованию. И теперь, из-за их заговора, из-за него, Эве грозит смертельная опасность. Ровно когда жена может в любой момент родить. Срок ей поставили конец апреля, начало мая. Но что-то тайно высчитывая по своим особым приметам, жена уверена, что родит до 25 апреля. Сегодня 24. Сегодня должно решиться все. «Схватки в прошлый раз у тебя длились 10 часов». «Вторые роды всегда быстрее», — говорят. «Успею». Ополаскивает холодной водой лицо. Он сейчас оставит Марию со своей матерью, приехавшей помочь из деревни, а сам поедет за Эвой. Сейчас Эва важнее. Потому что у нее под окном убийца? Или потому что только она может выйти сегодня ночью в прямой эфир, и нация будет ее слушать? А прямой эфир революции нужен. Они почти договорились с 2 радиостанциями, но телевидение — это другое. И телевидение плюс любимица нации Эва Торреш — это совсем другое. Это легализация их новой власти. Или он просто не может не ехать к Эве.